эти вещи наполняли воздух благоуханием. Тюльпан налил себе чашечку кофе, но забыл его выпить, так как он был поглощен какой-то неожиданно пришедшей ему в голову мыслью. Легкий шелест платья сообщил ему, что он больше не один. В дверях неподвижно стояла Летиция. Они долго вглядывались друг в друга, их взгляды встретились и проникли в самую душу. Серьезно и немного трагично, что часто бывает у страстных влюбленных. Потом Летиция легко улыбнулась, тогда как он приблизился к ней и торжественно и церемонно поцеловал ей руку. «Вы прекрасно выглядите, жених мой», — сказала она, нежно прижимаясь к нему всем телом. «Жених? Но мы же совершаем свадебное путешествие, мадам, и остановились в лучшем отеле. Посмотрите на эту серебряную утварь и позолоченные тарелки, которые украшают наш стол». Он прикоснулся к ее губам и отодвинулся, чтобы лучше ее рассмотреть. «Вы тоже прекрасно выглядите», — сказал он. На ней было черное платье, все украшенное кружевами, которое щедро открывало ее руки и прекрасную шею. И он очень нежно сказал ей: «Я боюсь, как бы оно не принесло тебе несчастья, любовь моя». «Полковник Диккенс вот уже 5 месяцев как умер», — ответила она, прижимаясь к нему, — «и я часто буду вспоминать его. Это был хороший и отзывчивый человек, которому я не принесла счастья. Я тоже буду оплакивать его вместе с тобой, мой маленький ангел. Он тебя спас, он уберег тебя от жестокости этого мира, он любил тебя». Затем он усадил ее за стол и налил чашку шоколада. Как это произошло? Он умер от воспаления легких в Голландии, где мы с ним были. В Голландии? Бог мой, я собирался отправиться туда, чтобы вступить в армию Штатхудера, но властный зов долго потребовал, чтобы я вернулся. Вот было бы дело, если бы я неожиданно появился там и столкнулся с тобой нос к носу. «Я тоже неожиданно появилась в Париже для того, чтобы столкнуться с тобой нос к носу», — сказала она, рассмеявшись своим нежным и юным смехом. «Ты знаешь, мы связаны друг с другом, и наши пути должны были пересечься. Может быть, это не совсем идеальный перекресток», — она огляделась вокруг. «Ну и что?» А затем добавила: «Почему ты здесь?» «Для меня это абсолютная тайна. Я не сделал ничего такого, что могло бы кому-нибудь не понравиться. Но наш добрый друг Лоней, Бог благословит его доброе отношение к семейным узам, утверждает, что я непременно должен был нечто натворить. А ты? За что тебя заточили в эту темницу?» «Возможно, из-за тебя», — сказала она, насмешливо разглядывая его. «Из-за меня? Что ты говоришь?» «Увидишь. А теперь я поем, если мой господин и повелитель не возражает». «Цыпленок в желе? Ты не знаешь, дорогой, отчего я испытываю такой голод?» Они позавтракали. Понятно, и съедая цыпленка, бриоши и марципан, они пожирали друг друга глазами. «Летиция, да, дорогой, прости меня, но вчера, я хочу сказать, что этой ночью, когда я взял тебя, да, знаю, я закричала». Она посмотрела ему прямо в глаза твердо, ужасно серьезно, но в то же время с необычайной нежностью. «Дело в том, милый тюльпан, что ты взял меня девственницей. Разве ты забыл, что боевое ранение сделало моего бедного полковника неспособным к некоторым вещам? Нет, но извини меня, глядя на тебя, такую прекрасную, такую цветущую, я подумал, просто невозможно, чтобы в течение стольких лет, чтобы у меня не было любовника. Так вот о чем вы подумали, мсье тюльпан, вот о чем вы только что пожалели», — воскликнула она и опрокинула ему на голову шоколадницу, которая, к счастью, уже немного остыла. Потом она ушла в свою комнату, захлопнув дверь у него перед носом, и 8 дней они не разговаривали. Она загородила дверь, соединявшую их комнаты креслом, хотя он, стоя за дверью на коленях, просил прощения, каялся и признавал свою вину, называл себя хамом и кретином, но более недели единственным ответом ему было молчание. Каждый день он пытался послать ей лучшее из того, что приносили поварята Лакруа, но непреклонная Летиция отправляла обратно их серебро вместе с его содержимым. К счастью, Делоней в это время отсутствовал, так как должен был уехать на похороны кузена герцога Орлеанского и потому не мог задать вопрос относительно неожиданного охлаждения между братом и сестрой, которые так счастливо встретились.